Итак, Агнец, Моисей говорит, у вас должен быть без порока мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. Здесь сказано, что Агнец берется от овец или коз. Как можно истолковать это обстоятельство? Имеется в виду следующее, что когда берется от овец, то это как бы приятное благоухание Богу. То есть это жертва, жертва Иисуса Христа, есть умилостивление Богу. А то, что позволяется брать в жертву и козла, Кирилл пишет, «И как козел за грехи наши заколаемый». Был такой обычай, когда над головой козла священники называли свои грехи, грехи людей, которые у них каялись, и потом его заколали или отправляли в пустыню. Отправляли в пустыню, где он умирал от голода. То есть жертва Христа – это действительно чудесное служение Богу Отцу, которое умилостивляет Бога Отца, но в то же время это за наши низменные грехи и пороки. Поэтому вот такое словосочетание, что он может быть одновременно и из агнцев, и из козлов. Вот такого словосочетания в Библии вы не встретите. Просто имеется в виду, это лучшая жертва Богу, но это жертва за страшные грехи. Вот почему эти два слова «овца» и «козел» они стоят рядом. И мы читаем 6 стих. «И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского». Почему вечером? Дословно между двумя вечерами. Это такая идиома, то есть известное выражение. Между двумя закатами солнца. То есть жертва совершается между двумя закатами солнца. Христос умирает на кресте именно между двумя закатами солнца. Вечером зашло солнце, когда он был схвачен, потом. И когда он умирает на кресте, солнце померкло. То есть исполнилось строго Писание. Христос умирал строго по закону. Вот как в законе написано, прох, висящий на древе. Он повис на древе, чтобы взять проклятие греха на себя, каждого из нас. Сказано, нет прощения грехов без пролития крови. В Пятикнижии сказано. Он пролил свою кровь. То есть все совершалось строго законом Моисеевым, так как это описано. И вот то, что его надо хранить до 14 дня, 14 день месяца Нисан, и потом совершается заклание. И сказано, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Здесь Моисей говорит, что вы его ешьте ночью, но его кровью возьмите исоп и помажьте косяки своих домов. Тогда дома это были палатки, а косяки были крестообразные. И вот это помазание делалось для ангела смерти, который в эту ночь проходил по всему Египту и умерщвлял всех первенцев. Мы с вами изучали 11 главу. Было последнее предупреждение, что казнь будет самой страшной, умрет каждый первенец. И не умрут только те, которые будут есть этого агнца, и косяки домов которых будут помазаны вот этой жертвенной кровью. Иными словами, крест, который мы носим на груди, между наших ребер, как бы косяков дома нашего тела, он символизирует защиту от ангела смерти. И чтобы ангелу смерти умертвить православного христианина, ему надо получить прямое разрешение от Бога. А для того, чтобы умертвить, собственно, грешного человека, который не православный, достаточно, чтобы человек совершил какой-то смертный грех. он уже находится под Божьей карой, и смерть к нему придет рано или поздно. Если ты убил, тебя убьют, если ты кого-то там утопил, тебя утопят. То есть всегда зло, оно вернется к человеку. Далее сказано, пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Почему его надо есть именно испеченным на огне? Потому что считается по истолкованию Кирилла Александрийского, вареное в воде – это разжиженное. И Кирилл Александрийский истолковывает так, что агнец символизирует собой Христа, а Христос есть божественный логос, а логос – это Слово Божие, а Слово Божие – это Библия. И не надо вот Библию разводить водою своих каких-то мнений. Надо воспринимать как цельное. А то, что это на огне готовится, на живом огне, это свидетельство о том, что мы постигаем Писание через Дух Святой. Когда апостолы получили Духа Святого в день Пятидесятницы, то огненные языки почили над их головами. С пресным хлебом надо есть пасхального агнца. Пресным хлебом. О чем это говорится? Мы можем найти в Новом Завете следующие слова. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет, 5 глава, 6-7 стих. «Итак, очистите старую закваску». То есть пусть не будет никакой старой закваски прежних привычек прошлой грешной жизни. «Чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, закланный за нас». Во Христе не было никакой закваски. Закваска – это вообще символ чего-то плохого, бродящего, неустановившегося. Помните, Христос говорил, не берите с собой закваску фарисейскую, саддукейскую. И апостол Павел писал, ибо Пасха наша, Христос, закланный за нас. Как иудеи агнца заковали, так же и Христос был заклан по закону на кресте. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Так апостол Павел перефразирует некоторые темы из 12 главы книги Исход. Я напоминаю для тех, кто не слышал, Ветхий Завет – это икона Нового Завета. Все события Ветхого Завета – это образы, которые указывали на новозаветные прообразы. Но и в ковчег символизирует собой церковь. Агнец пасхальный самого Иисуса Христа. Все эти прообразы, они прочитываются от начала и до конца. Образы, прообразы. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. А почему с горькими травами? Для иудеев это имело следующий смысл. Они должны были совершать эту Пасху потом, в последующих поколениях. И когда они начинали есть горькие травы, у них появлялись слезы, и дети спрашивали, а почему с горькими травами? И взрослые должны были отвечать, потому что мы были рабами в Египте. А для христиан какое значение имеет вот это выражение, что агнец, то есть Христос, и горькие травы? Сказано, кто ест и пьет, имеется в виду святое причастие, не рассуждая о теле и крови, о страданиях, о горьких страданиях Сына Божия, тот ест и пьет в осуждение, поэтому многие болеют и даже умирают. То есть, кто причащается, не рассуждая о горьких, тяжелых страданиях Сына Божия на кресте, он ест и пьет в осуждение, поэтому многие такие люди болеют и даже умирают. Никогда не призывайте к причастию маловерующих людей. Вы их погубите. Ни в каких таинствах они не имеют права участвовать, это вообще к ним не имеет никакого отношения. Далее мы читаем. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Что значит недопеченное? То есть вот ты изучаешь Священное Писание, какая-то тема тебе не открыта. Вот ты должен молить Дух Святой, чтобы Он открыл тебе до конца тот или иной текст. Вот то, что тебе непонятно, как в Писании сказано, что у кого не хватает мудрости, пусть просит у Бога, который дает просто. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде. Ну, вода, я уже объяснил, это не надо смешивать со Словом Божьим свои какие-то мнения. Но ешьте испеченные на огне, голову с ногами, с внутренностями. Почему вот такая подробность? Все надо съедать. Это свидетельство о том, что так как Агнец – это Христос, а Христос есть Логос, а Логос – это Слово, а Слово Божие – это Библия. Это значит, что мы должны признавать не просто какую-то часть Библии, мы должны признавать все Священное Писание. И Агнец съедался целиком. И если среди нас появляются люди, которые говорят, вот мы признаем Новый Завет, Ветхий не признаем, они не православны, потому что было церковное проклятие на таких людей. Церковь прокляла тех, которые не признают все Священное Писание. То есть эти люди могут называть себя маркионитами, например. Была такая ересь Маркиона. Или толстовцами. Граф Толстой считал, что Ветхий Завет написан дьяволом, а Евангелие – Богом. Такие странные ереси исповедуют некоторые люди. Поэтому Слово Божие надо принимать целиком. То, что говорится о голове и ногах, и внутренностях, здесь подсказка, как Слово Божие должно воздействовать на нас. Сначала слова Божьи проникают в наше сознание, потом от этих слов рождается какое-то движение в нашей жизни, которое нас преображает изнутри, то есть мы становимся другими людьми. Как Христос говорил, из сердца исходят такие-то, такие-то, такие-то грехи. А на каком-то этапе он сказал, Царствие Божье внутрь вас есть. То есть, когда апостолы приняли слово в свое сознание, стали действовать в этом направлении, исполнять Божьи заповеди, то изменился их внутренний мир. Как апостол Павел говорит, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Не оставляйте от него до утра, то есть от Агнца, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. То есть, если тебе что-то непонятно в Слове Божьем, вот это выражение «сожгите на огне» означает, что через Дух Святой, который живет в церкви, мы можем это понять. Как это понять через Духа Святаго? Вот передо мной лежит книга Кирилла Александрийского, это «Святой Отец», который был движим Духом Святым, и когда я готовился к этой беседе, я руководствовался этой книгой. Святые отцы – это были люди в Духе Святом, и если нам что-то непонятно в Слове Господнем, мы через огонь Духа Святаго, который буквально светится через Писание святых отцов, постигаем те тайны, которые не лежат на поверхности, и не каждый может их понять.